Дородная полнота ее разбухлась в тучность. Одни только широкие шелковые платья шумели на ней по-старому. Впрочем, и рыжие немецкие волосы, и карие жирные глаза в толстых веках также пребывали в благополучной неизменности. Зато вздернутый французский нос, увы, преобразился в сущую картошку и напоминал плохо пристегнутую пуговку. Но апломб, важность и манера держать себя с клиентами и посетителями, как и во время она, остались все те же, если еще не усилились, ибо, как известно, ничто столько не способствует умножению в человеке гордости, важности и самолюбивого апломба, как сознание своих преклонных лет, своей почтенной и безукоризненной старости. А мадам фон Шпильца не только старость, но и всю жизнь свою считала вполне почтенную и безукоризненную. Генеральша осталась очень удивлена, когда ей передали визитную карточку с надписью «Ян Владислав Карусич». Имя ей совершенно неизвестное. Это ее весьма заинтересовало, так что она решилась тотчас же принять его. «Я к вам от княгини Шадурской», — начал Карусич, отдав ей джентльменский изящный поклон. «Она просит вас принять меня под свое покровительство», — добавил он с мило-игривой улыбкой. Генеральша осмотрела всю его фигуру испытующим взглядом. «Княгиня принимает это дело близко к своему сердцу?» — спросила она неторопливо. «Весьма близко, сударыня». «Очень рада быть ей полезной. Только попросите княгиню приехать в модный магазин здесь же, в этом самом доме. Вы, вероятно, заметили внизу?» «Зеркальные стекла?» — подхватил Карусич. «Он самый. Попросите княгиню переменить свою портниху и вперед заказывать шляпки и платья внизу. Скажите ей, что послезавтра в 2 часа я сама буду там ожидать ее, а вас попрошу явиться ко мне за 30 минут до ее приезда». Проговорив это, генеральша слегка поклонилась солидным, сдержанным поклоном, который ясно говорил: «Можете удалиться». И Карусич тотчас откланялся. «Ба! Это вы! Вы здесь! Какими судьбами? Вот неожиданная встреча! Давно ли?» Карусича внутренне передернуло от этой действительно неожиданной встречи, застигшей его врасплох на лестнице генеральши фон Шпильце. Однако он весьма любезно улыбнулся и еще любезнее пожал протянутую ему руку. «Ну что, как дела, батюшка мой? Верно швах, коли в Россию перебрались?» «О, Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя! Признайтесь-ка, ваша, верно, тоже немножко встряхивалась, когда через заставу переезжали. Впрочем, пардон, с этой стороны я ваших качеств не знаю», — бесцеремонно говорил Карусичу его знакомец, не выпуская руки его из своих радушных ладоней. «Ну что, Баден-Баден, рулетка, что кружок кроликов, кружок кинжалов?» — продолжал он, остановясь на площадке. «Да что в самом деле, плохо», — вздохнул Карусич, — «принужден был уехать». «То есть как же это, Митгросшкандаль? Ну нет, это уж последнее дело, но надо было сохранить честь своего имени, благоразумие того требовало», — сквозь зубы процедил Карусич. «Это правильно. Однако, что же мы стоим-то тут? Отправимся лучше позавтракать к Дюссо, да потолкуем», — предложил незнакомец, взяв Карусича под руку и сводя его с лестницы. «Я вас сегодня не выпущу. Знаете, мы друг другу зело полезны быть надлежим». «Эй, швейцар!» — крикнул он мимоходом отставному усачу в ливрее. «Скажи генеральше, что я к ней после заеду, а теперь кликни мою коляску». Знакомец Карусича, высокий блондин с великолепной русой бородкой и усами, немного косоватый, в золотых очках казался мужчиной лет 48, впрочем, необыкновенно крепким, бравым и бодрым. Одет он был столь же джентльменски модно, как и Карусич, только во всей фигуре его как-то сразу давала себя чувствовать старо-военная кавалерийская складка. Это был также один из числа наших знакомых, Сергей Антонович Ковров. «Ну что, вы все еще по-старому продолжаете держаться теории экономистов-собственников и принципа одиночности?» — полушутливо расспрашивал Ковров, трудясь над холодной пуляркой за завтраком, который был подан нашим знакомым в одном из отдельных кабинетов ресторана «Дюссо».